Он оскорбился и тотчас же начал говорить то, что хотел. — Я должен сказать вам, — проговорил он. — Вот оно, объяснение, — подумала она, и ей стало страшно.